Кому это нужно? Людям, желающим самостоятельно похудеть и сохранить результат, не прибегая к диетам. Диетологам, психологам и врачам клиник, специализирующихся на коррекции веса. Моделям и артистам, вынужденным держать форму в соответствии с контрактом. Людям с нормальным весом, которые, тем не менее, испытывают навязчивую потребность бесконечно его сбрасывать из-за необъяснимой тревожности. Тем, кто никак не может сбросить пресловутые 2-3 килограмма для обретения идеальной фигуры. Фитнес-тренерам и блогерам, ведущим онлайн-марафоны по снижению веса и приобщению людей к правильному питанию и поддержанию формы. Бизнес-коучам, специализирующимся на модели спиральной динамики. Книги представлены практически готовые лекции по этой теме. Людям, которые хотели бы самостоятельно понять уникальную систему спиральной динамики, чтобы иметь возможность применять ее не только в управлении бизнес-процессами, карьере и зарабатывании денег, но и для повышения личной эффективности во всех сферах, требующих построения здоровых отношений с людьми. Всем интересующимся современной психологией, особенно такими темами, как страх успеха и вторичные выгоды от проблемы.